сын генерала Заточного, 16-летний Максим, ждал звонка от своей девушки, поэтому подскочил к телефону, едва тот успел в первый раз тренькнуть. Голос в трубке был женским, но совсем не тем, который ожидал услышать юноша. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась женщина. «Я могу поговорить с Иваном Алексеевичем?» «Пап, это тебя!» — крикнул Максим и тихонько добавил умоляющим голосом. «Только недолго, ладно? Мила должна позвонить». «Ладно», — шепотом пообещал отец. «Слушаю вас. Иван Алексеевич, я звоню по поводу Платонова. Вы можете мне что-нибудь сказать?» «Ничего». «А что вы хотите, чтобы я вам сказал?» «Очень жаль. Если бы все звенья в цепи были полноценными, вы бы уже сказали мне, что Платонов невиновен и может больше не скрываться. Ищите гнилое звено, Иван Алексеевич. Я позвоню вам через некоторое время». Женщина повесила трубку. «Ищите гнилое звено, легко сказать. А как выполнить?» Заточный быстро достал из кармана пиджака, висящего на стуле, записную книжку и набрал номер полковника Гордеева. — Кто занимается убийством Агаева и розыском Платонова? — спросил он. — Из моих — Лесников, Коротков, Каменская. От министерства — подполковник Русанов. Дело у вас на контроле. «Считайте, что так. Официально оно на контроле в главном управлении уголовного розыска, но я за ним слежу очень внимательно. Я могу узнать, почему?» «Потому что Платонов мой подчиненный». «Виктор Алексеевич, мы можем с вами встретиться?» «Как срочно?» «Очень срочно. Завтра с утра?» — предложил Гордеев. «Годится. Во сколько мне приехать?» «Если не возражаете, лучше я к вам подъеду. К 8 часам. Удобно?» «Буду ждать». Заточный вышел на кухню и уселся на широкий подоконник, излюбленное место для неторопливых размышлений. 4 человека. 3 из ГУВД Москвы. 1 из министерства. Кого-то из них неизвестная женщина, дважды звонившая ему по телефону, назвала гнилым звеном. И он, генерал Заточный, должен понять, что она имела в виду. Судьбу Дмитрия Платонова эта женщина отдала в его руки. Что должны означать ее слова? Только одно. Она звонит как минимум 2 из 4 человек и дает им разную информацию. Только собранная воедино эта информация может пролить свет на историю с Агаевым и Платоновым. Может быть, она даже звонит всем 4? И собраться эта информация должна в руках у него, Заточного. Но почему-то никто из бравой 4 не идет к нему с рассказами о звонках таинственной незнакомки. Хорошо, допустим, ребята с Петровки, с ним, генералом Заточным, вообще не знакомы, и им и в голову не приходит обращаться к нему. Но уж своему-то шефу, полковнику Гордееву, они должны были рассказать. А Гордеев обязательно пришел бы к генералу, потому что знает, что именно Иван Алексеевич направил в группу Сергея Русанова. Может быть, так все и было, и гнилым звеном оказался именно Гордеев? Неприятно. Но это тоже надо иметь в виду как возможный вариант. Завтрашний разговор на Петровке будет непростым. Иван Алексеевич это предчувствовал. Обижать людей нельзя, но и верить нельзя никому. Новый звонок телефона вывел его из тяжких раздумий. Через несколько мгновений в кухню заглянул сын. — Папа, это снова тебя. Опять женщина. — Та же самая? — встрепенулся генерал. — Нет, другая. — У тебя что, бес в ребро? — Балда! Генерал шутливо щелкнул Максима по макушке и быстро прошел в комнату, где стоял телефон. — Слушаю вас. — Иван Алексеевич, это майор Каменская из московского уголовного розыска. Простите, что так поздно звоню, но у меня неотложное дело. —